19 февраля. Воскресенье. Остаток субботы Феликс провел дома. Выйдя от Нарцисс, подумал было отправиться в грязные небеса, но накопленной за день информации оказалось так много, что ее требовалось обдумать в спокойной обстановке и желательно в полной тишине. Поэтому Вербин поехал домой, по дороге купил большую острую пиццу, плюхнулся в кресло, включил бра и просидел в его приглушенном свете почти 20 минут. И отдохнул, и разложил по полочкам все, что узнал за день, взвесив и оценив каждый бит полученной информации, продумывая, в какую версию или версии укладываются полученные факты. Поняв, что достаточно расслабился, Феликс съел кусок едва теплой пиццы, запив его горячим чаем, открыл ноутбук и поискал в сети общедоступную информацию о Наиле Зарипове, которой оказалось достаточно много. Молодой писатель прилагал массу усилий, чтобы стать по-настоящему медийной личностью. И несмотря на то, что в активе Зарипова была всего одна книга, количество рецензий на нее и данных Наилем интервью мог позавидовать иной маститый автор. Чем, возможно, и объяснялась завышенная самооценка Зарипова. С другой стороны, книга вышла в ноябре позапрошлого года, тогда же прозвучало большинство рецензий, а последние, выложенные на сайте интервью, у Наиля взяли летом. Его начали забывать. Не потому ли в голосе Зарипова отчетливо сквозило раздражение? Что касается рецензий, которые быстро просмотрел Вербин, то они оказались чрезмерно хвалебными. А в интервью Наиль показал себя настолько напыщенным, что Феликс поймал себя на мысли, что не случись преступления, он бы никогда не заинтересовался ни личностью приятеля Виктории Рыковой, ни его творчеством. Теперь же придется с ним разбираться. Но не завтра. Подумав, Вербин решил оставить Зарипова в покое до понедельника и тогда напомнить о своем существовании. А к понедельнику, глядишь, появятся какие-нибудь факты, которые позволят хотя бы чуть надавить на молодого талантливого автора и слегка сбить с него спесь. Феликс налил еще одну кружку чая, спрятал остатки пиццы в холодильник, мысленно порадовавшись, что вопрос с завтраком решен. И отправился изучать содержимое ноутбука Виктории Рыковой. Посмотрел календарь, содержимое мессенджеров, социальных сетей, отметил в записной книжке, на что нужно обратить особое внимание, но копать глубже не стал. Такими исследованиями лучше заниматься на свежую голову. Вместо этого поискал информацию на Марту Карскую, почитал отзывы, как обычно, в сети, самые разные. Отметил, что явно заказных сообщений или же написанных самим врачом среди отзывов нет. Зевнул, решил отвлечься и включил телевизор. Проснулся примерно через 2 часа, сразу после того, как увидел лежащий на краю урны окурок сигариллы. Проснулся и несколько мгновений просто сидел, невидяще таращась в бубнящий телевизор и пытаясь понять, не получилось ли так, что он принял за сон со стариком кусок какого-то фильма. Решил, что нет. Выключил телевизор и побрел спать, поминая добрым словом «Нарцисс», разговор с которой, скорее всего, и стал причиной странного сна о странном старике. Разговор, который не закончился в тот момент, когда Изольда разогрела пирог. Человек может увидеть свою смерть. Человек может увидеть все, что было, что будет, что скрыто и чего никогда не было и не будет. А то, что сейчас, человек видит постоянно. Я говорю с врачом или ведьмой? А это уж вы сами решайте. Нарцисс едва заметно передернула плечами. На протяжении всей истории человечества фиксировались случаи предвидения, в том числе смерти, в том числе собственной. Как вы понимаете, я говорю только о сбывшихся прогнозах, но как к ним относиться? «Каждый решает для себя сам», — закончил за нее Вербин. потому что это зависит только от того, верит человек или нет. Женщина помолчала, глядя Феликсу в глаза, и чуть улыбнулась, показывая, что он не перебивает, а продолжает ее мысли, но при этом уточнила. «Такова ваша позиция?» «Такова единственно возможная позиция, Изольда. Поскольку трудно, а скорее всего невозможно доказать человеку, уверенному в том, что он стал свидетелем чуда или ворожбы, что в действительности мы имеем дело с оптическим обманом или галлюцинацией. В обратном случае правило тоже работает. Если человек изначально настроен скептически, превратить его в верующего весьма и весьма проблематично». Феликс помолчал. «Кто-то называет проявление сверхъестественного уникальным стечением обстоятельств, а кто-то — промыслом». «Вы очень уверены», — заметила Нарцисс. Пирог оказался вкусным. Чай почти закончился, но они решили не заваривать еще один чайник. Просто говорили, сидя друг напротив друга за кухонным столиком. «Недавно обсуждали этот вопрос?» Не так давно Феликс очень много думал на эту тему, пытаясь понять, насколько сильно нужно верить, чтобы убедить себя, что заключил сделку со сверхъестественной силой. Однако рассказывать о поездке на Байкал Вербин не захотел. «Может, потом? Не сейчас», — ответил коротко. «Неважно», — постаравшись, чтобы фраза не прозвучала грубо. «Как скажете», — покладисто согласилась Нарцисс. Они помолчали, после чего Вербин вернул разговор в прежнее русло. «Известны случаи, когда люди предвидели свою смерть?» «На эту тему можно подобрать множество фактов, похожих на легенды, и еще больше фактов, похожих на сказки. Каждый случай, который можно притянуть к предвидению смерти, хоть за уши, хоть за хвост, особенно если речь идет о знаменитостях, старательно раздувается до уровня абсолютно достоверного и подкрепленного деталями факта. Например, Джон Леннон часто говорил, что не представляет себе жизни после 40 и был убит в этом возрасте. Можно ли считать это предвидением?» «Сомневаюсь». «Согласна». Нарцисс задумчиво покрутила чашку. «Одно из самых точных предсказаний сделал Марк Твен. Он родился в год прилета кометы Галлея и всем говорил, что уйдет, когда она появится в следующий раз. Так и получилось». «То есть стандартная точность предсказания — год». Вербин постарался, чтобы в голосе не прозвучало ни грана иронии. «Получается так», — согласилась Нарцисс. «Чаще и с большей точностью можно говорить о предчувствии скорой гибели, которая, к примеру, наступит на следующий день. Таких случаев известно немало». «Но большинство из них произошло во время какой-нибудь войны», — догадался Феликс. «Совершенно верно», — подтвердила Нарцисс. «Я понимаю, что в ходе боевых действий вероятность умереть, мягко говоря, намного выше, чем в обычное время, но трудно предположить, что люди, чувствующие, что не переживут завтрашний день, шли на смерть осознанно». Решила, что высказалась слишком туманно, и пояснила. «Я имею в виду, вряд ли они делали так, чтобы их убили». «Я понял, что вы имели в виду, и согласен», — Вербин прищурился. «С другой стороны, ожидание гибели их, безусловно, угнетало. Возможно, под влиянием предчувствия люди теряли в ловкости, осторожности, внимательности и тем неосознанно приближали свою смерть». «Звучит логично», — признала потомственная ведьма. «И спасибо вам». «За что?» — изумился Феликс. «За то, что вы въедливы. За то, что не остановитесь, пока не узнаете правду». Несколько мгновений Вербин молчал, но отвечать не стал, просто перешел к другой теме. «Предвидение, которое преследовало Вику, оказалось на удивление точным». Для бедной девочки она стала пыткой. Насколько сильной? Чудовищно сильной. Вы допускаете, что видения могли заставить Викторию покончить с собой? Он должен был об этом спросить. Она знала, что услышит этот вопрос. «Вас когда-нибудь пытали?» Ведьма помолчала, давая Вербину возможность высказаться. Поняла, что ответа не будет, и продолжила. «Я не случайно сравнила происходящее с пыткой. Вика страдала, избавление стало ее навязчивой идеей. Сначала она терпела, но если ничего не меняется, любому терпению приходит конец. Вика искала способы избавиться от мучений, но ни один из них не давал результатов. А страдания не прекращались, временами даже усиливались, и нет ничего удивительного. Ну, точнее, я бы не удивилась, узнав, что Вика... что Вике пришло в голову. Женщине было трудно произнести следующие слова, поэтому Вербин пришел на помощь. «Пойти на все, чтобы прекратить страдания». «Да». Изольда помолчала, беззвучно поблагодарив Феликса. «Вика начала с врачей, затем обратилась к ведьме, но не получила того, что жаждала. Так что да, мне кажется, она была готова на все и могла убить себя». Слово произнесено. С трудом, но произнесено. «Ну, это еще нужно доказать», — протянул Вербин. «Вы человек действия, Феликс. Вы должны все проверить, уточнить и при этом полностью контролировать происходящее». «Существуют другие работающие схемы. Не слышал». «Мир состоит не только из того, что можно пощупать», — убежденно ответила Нарцисс. «Попробуйте взять в руки свои ощущения после прочтения «Тихого Дона» или 1984. Попробуйте пощупать свой стыд после того, как толкнули девочку на школьной лестнице. Или...» «Я могу пощупать смерть», — сделанным равнодушием перебил женщину Феликс. «Я видел разную». «Привыкли?» «Не думаю, что когда-нибудь привыкну». «Спасибо за такой ответ. Он честный». «И за это тоже спасибо». Нарцисс провела пальцами по краю чашки. «Феликс, о чем вы думаете, когда видите мертвого?» «У меня возникают вопросы». «Всегда?» «Всегда». «Вопросы о том, как получилось, что человек умер?» «Да». «Даже если кажется, что по естественным причинам?» «Даже если все выглядит как самоубийство». Несколько мгновений на кухне царила тишина, после чего Нарцисс криво улыбнулась. «Почему-то вспомнила американскую поговорку: неизбежны только смерть и налоги. Англичане приписывают авторство Адаму Смиту. А американцы — Бенджамину Франклину?» «Знаю». «А как думаете, кто на самом деле произнес эту фразу?» «Скромный сотрудник Министерства финансов, после того, как посадил Аль Капоне за неуплату налогов», — рассмеялся Вербин. «Посадил и зафиксировал для сограждан, что каким бы крутым ты ни был, не становись чересчур заметным, потому что рано или поздно государство найдет способ от тебя избавиться». «Я должна была догадаться, что вы так скажете», — рассмеялась в ответ женщина. «Но при этом считаю, что налогов можно избежать». «Уверен, что можно». «Остается только смерть». Нарцисс вновь стала серьезной. «Мы знаем, что она обязательно придет, и каждый справляется с этим знанием по-своему. Большинство предпочитает о ней не думать, и я соглашусь с тем, что это неплохой способ сохранить душевное равновесие. Многих спасает религия, которая дает надежду, что впереди нас ожидает нечто хорошее. Не все верят, что ожидает, Не все верят, что именно хорошее, но надеются, и надежда позволяет жить, не думая о том, что однажды все закончится. Смерть — это важнейшее событие в жизни каждого человека, и она оказала грандиозное воздействие на все цивилизации и культуры, начиная с самых древних. Вы слышали о Дне мертвых? Его празднуют в Латинской Америке. «Вроде бы был такой мультик», — припомнил Вербин. «Вы смотрите мультики?» «Стал жертвой навязчивой рекламной кампании». «Понимаю». Нарцисс одобрила шутку очень короткой улыбкой и продолжила. «Этот праздник уходит корнями в далекое прошлое. Ацтеки праздновали его в течение целого месяца, поклоняясь богине Мictlantecuhtli, которая вместе со своим супругом Мictlantecutli правит Мictlanом. Загробным миром? Да. И главный образ современного Дня мертвых — это отсылка к ней, к Мictlantecuhtli. Нарцисс поднялась, жестом предложила Феликсу следовать за ней во вторую из трех комнат, оказавшуюся кабинетом, и подвела к стене, на которой висела женская маска. Эта композиция называется «Grace Sculpture» художницы Криштианна. Я безумно влюблена в ее работы, потому что мне кажется, только кажется, я ведь с ней не знакома, что Криштианна идеально чувствует эстетику смерти. Ведьма выдержала короткую паузу. О чем вы думаете, глядя на эту работу? Женское лицо не казалось живым, но оно и не должно было казаться живым. Женское лицо не казалось мертвым, но оно и не должно было казаться мертвым. Женское лицо застыло в переходе, в окружении красных роз и красных крыльев. И если в этом заключался замысел, то Феликс был готов полностью согласиться с ведьмой. Художница ощущала смерть едва ли не идеально. Но как же это жестоко — сделать маску женщины, которая остановилась во время перехода. Ведь нет ничего ужаснее, чем не закончить путь на тот берег. О чем вы думаете, глядя на эту работу? «Почему вас это интересует?» — тихо спросил Феликс. «Хочу знать, понимаете ли вы, с чем столкнулись? Понимаете ли вы, каково это — жить, постоянно думая, нет, даже не думая, постоянно видя свою смерть и периодически переживая ее в ощущениях, переживая, как это будет, жить в постоянном ужасе и ожидании конца?» «Это как остановиться во время перехода». Теперь Вербин понял, почему ведьма подвела его именно к этой маске. «Значит, понимаете?» «Нет. Чтобы понять, нужно пережить, нужно испытать. И можно лишь пытаться представить, какие муки испытывала несчастная девушка. И если хватит фантазии это представить, сомнения в том, что Рыкова покончила с собой, почти исчезнут. При этом Нарцисс, которая лечила девушку, должна изо всех сил противиться версии суицида, а не подталкивать к ней». «Вы говорите так, будто смерть стала для Виктории облегчением, выходом из кошмара, в котором она пребывала». «К сожалению, можно сказать и так», — грустно ответила Нарцисс. «Расстройство Вики было непростым страхом смерти. Бедная девочка раз за разом переживала ее, видела себя мертвой, что превращало жизнь Вики в сущий ад. Как я уже сказала, бесконечная пытка». «А ведь кто-то мог решить, что оказывает Виктории помощь», — вдруг подумал Феликс, «что избавляет бедную девочку от кошмара, преследующего ее и днем, и ночью». Неожиданная мысль не показалась странной. Теперь, после общения с Нарцисс, не показалась. Может ли глубокое, как у художницы, ощущение смерти настолько сильно повлиять на человека, так извратить его мировоззрение, чтобы в конечном счете превратить в убийцу? «О чем вы задумались?» — тихо спросила Нарцисс. «Насколько подробно Виктория описывала свои видения?» — спросил Феликс, продолжая разглядывать маску. «Достаточно подробно». «Вы ведь не считали, что Виктория все это выдумала?» «Конечно, нет». «Тогда почему вас не было с ней 14 февраля, в день, когда Виктория должна была умереть?» Нарцисс шумно выдохнула. Такого удара она не ожидала. И после паузы произнесла. «Жестоко». Комментировать очевидное Вербин не стал. Да, жестоко, но ему нужно было это спросить и услышать ответ. И увидеть реакцию ведьмы. «Почему вы не спросили сразу?» «Я спросил, потому что из ваших слов сделал вывод, что вы должны были быть с Викторией. Обязательно должны были». «Я хотела». Нарцисс отвернулась и быстро смахнула слезу. «Это и есть моя ошибка, Феликс. Я не подготовилась как следует. Я не узнала, где живет Вика, а за пару дней до 14 февраля она перестала отвечать на мои звонки. У вас есть ее телефон?» «Да». «На нем вы увидите то же самое». Нарцисс разблокировала смартфон и показала Феликсу экран с 50 оставшихся без ответа вызовов. «Вика не хотела со мной говорить, а я не знала, как ее найти. А теперь не знаю, как убедить себя в том, что не виноват в ее смерти». Красная маска приснилась Феликсу перед пробуждением. Однако этот сон, в отличие от истории со стариком, не был наполнен ощущением реальности происходящего. Вербин понимал, что видит сон, в котором он был экспертом-искусствоведом в крупном аукционном доме. И маска вызывала у него исключительно профессиональный интерес. Феликс внимательно ее рассматривал, фотографировал, описывал короткими заметками в записной книжке. И даже когда маска неожиданно распахнула глаза и произнесла «однажды», не испугался, а лишь уточнил в конце исписанной страницы «говорящая». После чего проснулся и долго лежал в кровати, пребывая между сном и явью, думая о чем-то и мгновенно забывая, о чем думал. Пока не сообразил, что разбудила его не распахнувшая глаза маска, а перезвон будильника, который не прекращался все то время, что Феликс пялился в темный потолок. Он выдал короткий «чёрт», подскочил с кровати и бросился в ванную. Времени до встречи с Анзоровым оставалось впритык. Сначала следователь хотел увидеться утром в понедельник, но Феликс напомнил о совещании, которое никак не мог пропустить, и услышал в ответ, что можно пересечься в воскресенье. Весьма неожиданное предложение, учитывая, что Анзоров терпеть не мог работать по выходным. Но еще больше Вербин удивился месту встречи, которым стала небольшая кофейня на севере Москвы. Анзоров сказал, что будет возвращаться с дачи, и ему удобно увидеться там. Возможно, следователь действительно жил неподалеку или проезжал по этой улице по дороге из пригорода, но, припомнив несколько известных ему фактов, Феликс предположил, что удаленная кофейня выбрана по другим причинам. Однако с вопросами торопиться не стал, решив послушать, как поведет разговор Анзоров. Что же касается следователя, то выглядел он по обыкновению чуточку отстраненным, ненавязчиво демонстрируя, что, несмотря на неофициальный формат встречи, это не посиделки старых друзей, а Вербин явился с докладом. Есть не стали. Проспавший Феликс, конечно, позавтракал бы, но, поскольку следователь от еды отказался, тоже ограничился большой кружкой черного кофе. Анзоров же тянуть резину не стал и сразу поинтересовался. «Что скажешь о деле Рыковой?» Скажу, что о нем пошли слухи, и Викторию у нас называют девочкой с куклами». «Дело девочки с куклами», — уточнил Анзоров. «Дела пока нет», — напомнил Феликс. «Саму Викторию так называют». «Поэтично». «Такое ее увидели». «Поэтично и звучно. Название понравится журналистам», — обронил Вербин. «К тому же, уверен, скоро слухи выползут за пределы системы, и они начнут расспрашивать знакомых сотрудников о девочке с куклами». «И что знакомые сотрудники будут им отвечать?» — поинтересовался Анзоров, который прекрасно понял намек, но сделал вид, что пропустил его мимо ушей. «Там самоубийство». Феликс промолчал, уверенно глядя собеседнику в глаза. Следователь поморщился, а потом улыбнулся. «Да ладно!» «Сразу скажу, улик никаких, но куча косвенных и серьезных сомнений. Еще одна версия появилась вчера, но о ней я пока промолчу, потому что совсем сырая». «Куча косвенных большая?» Сомнения Анзорова интересовали мало. «Дело на основании этой кучи. Открыть можно?» «Тебе решать, Амир». «Ты бы открыл?» «Я да», — твердо произнес Вербин. «Я не сомневаюсь, что Викторию убили». «Значит, я угадал, предложив тебе покопаться в Кожухове». «Что значит угадал?» — не понял Феликс. «Я говорил с Дарьей. Она приезжала в Москву на совещание». Анзоров покрутил по столу кружку, но пить не стал. «Помнишь ее?» Дарью, следователя из Иркутска, с которым они прошлым летом взяли серийного убийцу, Феликс не просто помнил, а подружился с ней. И когда она приезжала в Москву, накормил обедом в грязных небесах. Вернувшись в Иркутск, Дарья написала Феликсу, что Анзоров о нем расспрашивал, на что Вербин ответил, что все в порядке, и он уже не раз работал с Анзоровым. И стал ждать, во что расспросы выльются. И вот дождался. Но ответил коротко. «Конечно, помню». «Дарья рассказала о деталях твоего отпуска. Плодотворного отпуска, прямо скажем». Анзоров покрутил в руке чайную ложку. «И ее рассказ в очередной раз подтвердил твое умение видеть то, чего никто не видит. Ты улавливаешь связи, которых нет на виду, и которые становятся очевидными после того, как ты на них указываешь. Надеюсь, ты не воспринимаешь мои слова как лесть». «Я не настолько наивен». «Правильнее сказать, не настолько глуп». «И это тоже». «И это тоже», — эхом повторил Анзоров. И усмехнулся, то ли задумчиво, то ли с грустью. «Мы все замотаны повседневностью. Я не жалуюсь и не оправдываюсь. Я говорю так, как есть. И ты знаешь, что я говорю правду. Так есть. Мы стараемся делать хорошо, но мы все равно замотанные люди. А искусственный интеллект пока не научился бегать по полю в поисках улик. Мы ошибаемся. Я сейчас не стану говорить, что иногда мы ошибаемся намеренно. Это ты тоже знаешь. Но чаще мы просто ошибаемся или из-за все той же замотанности в упор не видим очевидных улик. И ты ошибаешься, но реже, потому что у тебя есть отличный нюх. В Иркутске ты пошел по следу, которого никто не видел и в который никто не верил, и нашел серийника. Сколько девушек он убил? 25? 27. Ты его нашел. Ты, такой же вымотанный и затраханный, как все мы, его нашел. Поехал, мать твою, в отпуск и взял серийника, который убивал на протяжении 10 лет. Поэтому я и попросил тебя послушать Крылова, твой нюх должен был подсказать, есть в смерти Рыковой криминал или нет. И резко. Что ты нашел? Крылов — отличный парень, — медленно произнес Феликс. Он первым унюхал криминал в деле Рыковой. Он цепкий и может вырасти в хорошего опера. А может и не вырасти, если замотанность и повседневность превратят его в циничного сотрудника, которому будет плевать на все, кроме показателя раскрываемости. Он упрямый и ради мертвой девочки поругался со своими, сообщил Анзоров то, о чем Вербин уже догадался. Есть ощущение, что Крылова нужно будет забрать с той земли, потому что работать ему не дадут. Циничным сотрудникам не нравится, когда кто-то проявляет энтузиазм, пусть даже юношеский. Это намек? «Посмотри на парня еще и с этой точки зрения», — предложил Анзоров. «Шиповнику скажи». «Обязательно», — следователь бросил взгляд на часы. «А теперь давай по делу, а то времени у меня не так много». «Ну, по делу, значит, по делу». Кофе почти остыл, но его оставалось больше половины кружки, и Феликс решил не заказывать новый. Да и отвлекаться сейчас было бы неправильным. В общем, изначально меня смутило то же, что Крылова. Вика подробно описала в дневнике обстоятельства своей смерти, как она будет выглядеть, от чего умрет, а главное, когда ее найдут, то есть в какой день. И совпало, как ты знаешь, абсолютно все. Возникает вопрос, имеем мы дело с мистикой? С чем-то непознанным, благодаря чему предсказание девчонки сбылось с невероятной точностью. Или же с преступным умыслом. Или суицид. Вербин понял, что в первую очередь Анзорова интересует опровержение так сильно понравившейся ребятам с Земли версии самоубийства. Однако в этом вопросе пока ясности не было. «Вчера у меня была встреча с...» Феликс на мгновение сбился, не желая называть Нарцисс ведьмой, но, подумав, решил ничего от следователя не скрывать. «Встреча с дипломированным психиатром, выдающий себя за потомственную ведьму». «Да ей, наверное, самой нужна помощь», — пробормотал Анзоров. «Об этом не скажу. Не специалист», — улыбнулся Вербин. «Но Нарцисс — это ее фамилия». Допускает, что Виктория так сильно страдала от видений, что у нее могли возникнуть мысли о самоубийстве. «Так себе факт», — кислым тоном прокомментировал услышанный Анзоров. Настолько кислым, что Феликс поспешил его приободрить. «От ошибок никто не застрахован. К тому же Нарцисс выдает себя за ведьму, что можно использовать для дискредитации ее показаний. А на сегодня у меня назначена встреча с психотерапевтом, который выдает себя за психотерапевта. Послушаем, что скажет она». «А если она скажет то же самое?» «Амир, давай не будем забегать вперед», — предложил Вербин. «Давай», — согласился следователь, но все с той же кислой миной. «И теперь давай разгребать твою кучу косвенных. Что ты считаешь основным?» «Дневник», — твердо ответил Феликс. «Почему дневник, из которого мы узнали о психических проблемах Виктории, лежал на видном месте, с закладкой на нужной странице? Может, Рыкова его заполняла?» «Последняя запись сделана за день до смерти, авторучки рядом не было». «Рыкова могла перечитывать дневник. Вместо написания прощального письма...» Ха, представь картину. Девочка перечитывает дневник, сентиментально вспоминает детали своей жизни, утирает платочком слезы и убивает себя. Анзоров пожал плечами. «Я воссоздаю вопросы, которые нам обязательно зададут». «Я понимаю», — — кивнул Феликс. «И вижу только одну причину, по которой дневник оказался на видном месте. Убийца хотел направить нас по ложному следу и решил, что, прочитав дневник, мы узнаем о психических проблемах Виктории и придем к выводу, что она покончила с собой. А вышло наоборот. Вы ему не поверили. Ребята с земли наживку проглотили. А Крылов не поверил, что человек захочет убить себя точно так, как ему постоянно снилось в кошмарах. Решил, что Виктория должна была от этих образов бежать подальше, а не воспроизводить их. И я с Ваней согласен. К тому же мне не понравилось, что дневник лежал на видном месте. Если бы мы нашли его при обыске, в тумбочке стола, под подушкой, в шкафу, я бы, возможно, стал склоняться к версии самоубийства. Дверь заперта, следов борьбы нет, душевное расстройство есть. Суицид? Но убийца испугался, что мы не найдем дневник, а если найдем, не станем читать, и выложил его как товар на витрину, сформировав избыточное доказательство. Перестарался. Именно. Следующий факт. За несколько часов до якобы суицида у Виктории был секс. Трудно поверить, что после этого девушка решилась убить себя. «Смотря каким был секс», — не удержался Анзоров. Вербин замолчал, после чего спросил. «Тут я должен засмеяться?» «Нет», — смутился следователь. «Тут ты должен продолжать». «Спасибо». Феликс выдержал еще одну паузу, после чего продолжил. «В личной жизни Виктории есть подозрение на любовный треугольник». Некоторое время назад девушка рассталась со своим молодым человеком, причем разрыв был болезненным. Затем у нее завязались отношения с другим мужчиной, но прежний ухажер недавно вновь появился на горизонте. «Просто появился?» Перед смертью Виктория была именно с ним. «А это очень интересно», — прищурился Анзоров. «Это уже мотив». И этот молодой человек, его зовут Наиль Зарипов, отказывается от встречи, мотивируя отказ тем, что обо всем рассказал Крылову. «Он что, тебя знает?» — пошутил следователь. На этот раз удачно пошутил. «Возможно», — хмыкнул в ответ Феликс. «Подозрительное поведение». «Трудно не согласиться», — Вербин помолчал. «Если Наиль действительно имеет какое-то отношение к смерти Виктории, то его нынешнее поведение может свидетельствовать о панике, возникшей из-за того, что мы отказались от версии самоубийства. Или он идиот, решивший, что мы узнали о любовном треугольнике и захотели повесить преступление на него. Но для этого Зарипов должен знать о существовании треугольника». Феликс допил кофе. «Например, из дневника». «Ага». Следователь понял, куда клонит Вербин, и одобрительно кивнул. «Ловко ты его обкладываешь». «Работа такая». «То есть с главным подозреваемым определились?» «То есть дело открываем?» Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, после чего следователь кивнул. «Думаю, имеет смысл». «Хорошо». Анзоров счел встречу оконченной и, даже не глядя на часы, чуть откинулся назад, явно намереваясь встать из-за стола. Но Феликс остановил его движение негромким вопросом. «Амир, зачем тебе это нужно?» «Что значит зачем?» — нахмурился следователь. «Почему ты заинтересовался этим делом?» — объяснил Вербин. «Мы с тобой иногда встречаемся в здании, на котором висит табличка «Следственный комитет», — язвительно произнес Анзоров. «Я там работаю. Я обязан интересоваться теми случаями, в которых есть подозрение на совершение преступления». Вербин ответил долгим взглядом, после чего повторил: «Зачем тебе это?» Анзоров понял, что соскочить с вопроса не получится, и прищурился. «Почему спрашиваешь?» «Потому что поговорил с Крыловым». «Я мог бы догадаться, что ты выудишь из него все, что связано с делом», — усмехнулся следователь. «Крылов подтвердил мои подозрения», — пожал плечами Вербин. «Ну и, естественно, сам того не желая». «Сомневаюсь, что он вообще понял, что ты его допрашиваешь». Эту реплику Феликс комментировать не стал. «Ты мог бы сам открыть дело. Косвенных вполне достаточно, чтобы поковыряться. Но ты обратился к нам». «Почему обратился, понятно. Не люблю хвастаться, но мы хороши. Мы умеем распутывать головоломки, и ты обратился к нам. Почему?» «Уверен, что тебе нужна правда». Еще один долгий взгляд. «Иначе ты скажешь шиповнику, что дела там нет», — догадался следователь. «Дело там есть, но я скажу, что лучше не связываться». «Не скажешь», — буркнул Анзоров. «Раз там есть дело, ты уже в нем, и теперь не отступишь». «Но тебе с нами еще работать», — обронил Феликс, намекая, что доверие, возникшее между следователем и командой шиповника за последние месяцы, может быть безнадежно утрачено и вряд ли когда-нибудь восстановится. «Я не собирался от тебя подставлять», — проворчал Анзоров. Вербин вновь промолчал. «Ладно, ладно», — следователь погонял по столу пустую кружку и посмотрел Феликсу в глаза. «У меня с самого начала было ощущение, что с делом Рыковой, с возможным делом Рыковой, что-то не так. А потом мне намекнули, только намекнули не более, очень вскользь, что всем будет хорошо, если смерть Рыковой окажется самоубийством. И сразу говорю, никаких предложений не было. Прозвучал намек. И только». «А ты?» «А я...» Кружка сделала еще несколько коротких заездов между руками Анзорова. «А я, идиот, неожиданно понял, что родители заберут тело, уедут, какое-то время будут писать, что их дочь не принимала наркотики и не собиралась совершать самоубийство. Мне будут задавать вопросы... Я буду ссылаться на дневник и отсутствие следов, и примерно через год все затихнет. Останется только надгробный камень, к которому будут приходить стареющие люди. И добиться для девочки справедливости можем только мы. Я, ты, шиповник и этот мальчишка Крылов, с которого все началось. И все. Но вы в стороне. А я не хочу оказаться тем человеком, который будет отвечать родителям Виктории, что их дочь умерла от передоза, но не будет в этом уверен». Пауза. «И будет чувствовать, что врет». «С такими мыслями ты генералом не станешь», — заметил Вербин. «Ты ведь это знаешь?» «Может, и стану», — хмыкнул в ответ Анзоров. «Вдруг у них покладистые кандидаты закончатся?» Мужчины коротко рассмеялись, после чего Феликс тихо начал. «Знаешь, когда приезжаешь на чужую землю...» «Только не начинай!» — поморщился следователь. «Амир, выслушай меня, пожалуйста», — попросил Вербин. «Если не понравится, я извинюсь». «Хорошо», — сказал после паузы Анзоров. «Продолжай». «Когда приезжаешь на чужую землю, ты либо ее принимаешь, либо нет. Если не принимаешь землю, она навсегда остается для тебя чужой. А людей, которые на ней живут, ты будешь или презирать, или просто не замечать. Тебе будет абсолютно все равно, что ты им говоришь. Правду или ложь, ты будешь только брать, ничего не давая взамен. Хочешь сказать, что я русифицировался? Обрусел, поправил следователя Вербин. Еще нет. Тебе виднее. Ты так говоришь только потому, что я хочу найти убийцу? Я так говорю, потому что тебе не все равно. Рыкова тоже не местная. Она из Самары, напомнил следователь. Ее убили на твоей земле, поэтому тебе не все равно. Некоторое время мужчины смотрели друг на друга, после чего Анзоров кивнул и поднялся. «Я поговорю с Шиповником. Лично. Ты ему пока не звони». «От кого пришел намек?» «От ребят с земли. Может, им просто не нужен висяк?» «Может быть», — пожал плечами следователь и, повернувшись к двери, через плечо бросил: «Увидимся».